Килало. Февраль 1000 года. Фоула. Наступил вечер, и ветер донес до моего рук полной радости голоса да веселые песни. Солнце зашло, а значит, праздник должен был начаться уже совсем скоро. Слезы давно высохли, но мои щеки оставались опухшими и неопрятными даже на правой половине лица. Я выглядела еще хуже, чем обычно, если такое вообще было возможно. Меня охватывал ужас при мысли о том, что придется выйти из дома, а потом общаться и смеяться с другими людьми. Но я знала, если я останусь в Ро, по Дуну непременно пойдет новая волна слухов. Прокаженная Фоула, так меня будут все называть. Из моей головы никак не желал идти вопрос, отчего меня это вообще волновало. Я напоминала себе, что как только Броккон вырастет, я уйду отсюда и больше никогда не увижу этих людей. Но боль в моем сердце говорила об ином. Размышлять о том, что она означала, я не желала. Нет. Этот вопрос, ответ на него и сопровождавшие их муки должны были оставаться глубоко внутри. Ради Броккона. Я надела наиболее опрятное платье из двух и застегнула фибулу на груди. Одно дело, если местные начнут меня саму называть прокаженной, но я не могла позволить и Броккону стать изгоем. Этого ни за что нельзя было допускать. Уж лучше притворяться, что все в порядке. Я быстро закончила собираться. Сегодня мне бы пригодились драгоценности, но все свои кольца и ожерелья я оставила в крепости. У нищей целительницы, которой я притворялась, подобной роскоши быть не могло. Вместо этого я сплела браслет из маргариток и подснежников, дабы показать окружающим, что меня действительно интересовал их праздник. Перед тем, как сорвать подснежники, я воспользовалась даром и помогла им распуститься. Возможно, благодаря их мягким лепесткам и нежному запаху я стану менее отвратительной на вид. «Где там вино?» — громогласный бас Охи донесся до моего Ро из самого Дуна. «Скорее, несите кувшины!» Я выглянула наружу. У ворот Дуна собрались гости короля Бриана, которые общались друг с другом и смеялись. Вокруг горели факелы и свечи, а дорожка из маленьких огоньков указывала путь к незажженному праздничному костру у реки. Некоторые гости уже направлялись к нему. В ответ на вопрос Охи послышались крики. Громче других был голос Кринок, которая попрекала других женщин за то, что они не торопились нести вино, хотя ее саму я по-прежнему нигде не видела. Я улыбнулась. Недавний пожар отнюдь не помешал праздничному настроению. Более того, казалось, гости короля Бриана теперь еще охотнее ждали начала гуляний. Огромный праздничный костер манил взгляд. Его сложили из деревянных балок и щепок, а наверху красовался огромный плетеный крест, который здесь называли «крестом Бригитты». Рядом в ожидании гостей стоял отец Маркон. Его сопровождали три монахини и семь священников помоложе, один из которых изо всех сил старался помешать ветру разнести растопку по всей округе. Постепенно к ним подтягивалось все больше и больше людей. Из чертогов Бриана выходили провинциальные короли и королевы, конечно же, в своих лучших нарядах. Их серебряные и золотые драгоценности сверкали в лунном свете, а длинные меховые накидки, подшитые шелком, шуршали на вечернем ветру. Какое-то время я наблюдала за гостями издалека. Было очень странно видеть, как христиане отмечают праздник, который мы, да и некоторые ирландцы, всегда называли Имболком. Ныне его именовали Днем Святой Бригитты. В прошлом ирландский народ в этот день поклонялся Бригитте из рода Туата де Данан, богине весны и новой жизни. Теперь же на остров пришло христианство, и священники призывали людей восхвалять святую, которую тоже звали Бригиттой. Я ожидала, что новый праздник окажется чем-то совсем иным, но куда бы я ни взглянула, я видела знакомые символы и обряды. Потомки на острове Фенит тоже разжигали большой костер, который знаменовал конец зимы и начало весны. Мы пили вино и танцевали. То же самое сегодня ждало гостей в чертогах, когда снаружи заревет пламя. Впрочем, я нигде не видела кружек с молоком. Возможно, эта традиция осталась в прошлом. Наши целители пили молоко и выливали его на траву, даруя земле плодородие, но этот обряд, вероятно, показался священникам слишком языческим. Они вместо этого предпочитали молитвы. «Брокан!» Вернувшись в дом, я потрясла спящего племянника за плечо. «Малыш, праздник вот-вот начнется!» Глаза мальчика неуверенно распахнулись, и он оторвал голову от подушки. «Я что, так долго проспал?» Я кивнула. Внезапно он взглянул на меня с подозрительным прищуром, хотя еще мгновение назад его глаза блестели от возбуждения и любопытства. «Не волнуйся, того монаха уже здесь нет», — ответила я. Брокан провел пальцами по волосам, а затем вытянул руку, бережно поглаживая ее ладонью. Я не сомневалась, что после нападения на Томаса там появится синяк. «Вот и хорошо. Надеюсь, он больше не вернется». «Как ты себя чувствуешь? Что-нибудь болит?» «Нет». Брокан перестал гладить себя по руке и потянулся за гребешком. Я решила не настаивать на том, чтобы он показал мне свои ушибы. Пусть лучше сделает это сам, когда захочет. А вечером я уберу все синяки с помощью дара, как только он уснет. Улыбнувшись племяннику, я заключила его в объятия. Пусть снова почувствует себя ребенком. «Смотри, я принесла тебе новую тунику и плащ, который шила мама Кринок». Я показала мальчику новую одежду, и он тут же подскочил ближе. «Какие красивые! И даже фибула есть, чтобы накидку пристегнуть!» Брокан провел ладонями по плотной черно-зеленой ткани и тут же натянул тунику на себя. «Спасибо, тетя Фоула!» Внезапно я осознала, что мой племянник выглядит куда старше, чем я привыкла. Я впервые заметила, что у него уже не такие пухлые щечки, как раньше. Ему уже исполнилось 8. Он перестал быть малышом. Взявшись за руки, мы вышли из роя и зашагали к костру. Брокан смотрел на него во все глаза. «Значит, это для праздника в честь святой Бригитты? А подарок у нас есть?» «Что-что?» «Подарок. Тарлок говорит, что перед сном надо оставить ей подарок на крыльце». «Ты уверен?» Мальчик кивнул. «А пока мы спим, Бригитта приходит за подарком и взамен благословляет землю». Я подумала о скромном убранстве нашего Ро. «Обязательно попробую что-нибудь подыскать, когда вернемся домой». Брокана это устроило, но чем больше я размышляла над его словами, тем меньше что-то понимала. Наверное, он все-таки ошибался. Чтобы мертвая святая ходила от двери к двери по всей Ирландии и собирала подарки? Не могут же смертные быть настолько глупыми. Быть может, он не так расслышал Тарлоха. Я решила уточнить у Лукреции, в чем тут было дело. Впрочем, все это было неважно. Какая разница, что сегодняшний праздник был посвящен совсем другой Бригитте? Бригитта-христианка была мертва и вряд ли нуждалась в подарках. А наша Бригитта отправилась в Иномирье вместе с остальными Туата де Данан. Никто из потомков больше не слышал их голоса. Брокан захихикал в предвкушении ревущего костра и вкусного пира, и этот звук значил для меня больше, чем все на свете. «А свечи ты взяла?» — спросил он. «Да». Вынув из сумки две свечи, я протянула одну ему. «Фоула!» — вскричала Лукреция, размахивая руками. «Скорее, сейчас зажгут!» Брокан схватил меня за руку и ускорил шаг, чтобы мы успели встать рядом с Лукрецией и ее дочерями, пока к растопке не поднесли факелы. Жители Киллало и гости короля Бриана выстроились перед костром полукругом с подветренной стороны, чтобы не надышаться дыма. Короли стояли бок о бок с пастухами, а старики — рядом с маленькими детьми. Этим вечером на время все были равны. «Возьми», — Лукреция протянула мне кубок с вином. Отец Маркан и два священника по обе руки от него медленно брели вдоль полукруга, распевая что-то на латыни и благословляя собравшихся. За ними шли провинциальные королевы с блюдами жареного мяса. Каждый из гостей брал с тарелки по кусочку и отправлял в рот. Как только всем налили вина, король Бриан поднял руку. «Сегодня мы молим святую Бригитту, благословить грядущий год. А еще я желаю поведать вам о том, что ждет Манстер». Вокруг тотчас повисла тишина. Бриану внимали не только провинциальные короли, но и все остальные гости. И старый млад ждали, что изречет король Леомога. Бриан шагнул ближе к костру, чтобы его могли видеть все собравшиеся. «Казалось, совсем недавно этими краями правил сначала мой отец, а затем мой брат. Их, как и многих ваших сородичей, лишили жизни викинги, разбойники, которые явились сюда разорять наши земли». Он помолчал. «Поэтому вас наверняка удивит, что я пригласил короля Дублина Ситрика Шелкобородова и его семью в Киллалу, чтобы летом отпраздновать Луноса вместе с нами». Тишину прорезали изумленные вздохи. Некоторые вожди качали головой, другие же, закусив губу, молча ждали, что еще скажет Бриан. «Ситрик прибудет сюда, чтобы наши люди смогли подружиться. Но еще он станет нашим учителем. Мы узнаем, как строить длинные корабли викингов, как покорять на них море и как ходить по рекам. Мы станем самым грозным королевством во всей Ирландии и больше никогда не убоимся, что нас похитят из родного дома». Несколько провинциальных королей что-то шепнули женам и детям. Они перестали качать головой, но на их лицах по-прежнему читалась тревога. Лукреция шагнула вперед. «Король Бриан, умоляю вас, не приглашайте их к нам». Все уставились на мою подругу, удивляясь, что она взяла слово раньше владык Манстера. Они слишком плохо ее знали. Бриан развернулся к ней. «Ты многого натерпелась в плену дублинских викингов, Лукреция, как и все мы. Когда они впервые поселились на острове, они разоряли наши земли, убивали наших родичей и похищали наших друзей. Мы понимаем твой страх, и...» «Это не страх», — перебила его Лукреция. «Я знаю, что не мне одной пришлось несладко, но ведь дублинцы приведут с собой рабов. Я не могу стоять здесь со своими девочками и смотреть на людей, томящихся в неволе». «Когда мы взяли Дублин, я освободил всех рабов», — ответил король. «Теперь об этом можно не волноваться». Лукреция покачала головой. 20 лет назад на Дублин напал король Шехнал. Он тоже освободил рабов. Тогда-то мне и удалось сбежать. Как только он объявил, что всем невольникам дарована свобода, мы с сестрой без оглядки помчались к городским воротам. Многие задержались в городе, чтобы купить провизию или подыскать место на торговых кораблях, идущих к ним на родину. Если бы они только знали, что едва Шехнал уберется во свояси, у них вновь отнимут свободу, они бы не мешкали и отправились на юг вместе с нами. Викинги не держат слова, когда речь идет о рабах». Она повернулась к дочерям и провела рукой по их густым черным кудрям. «Разве я могу спокойно смотреть, как викинги заявляются ко мне домой в сопровождении невольников и невольниц?» Выражение лица короля Бриана не менялось, но я не сомневалась, что он размышляет над словами Лукреции. «Если викинги приведут рабов в мои земли, они тут же перестанут быть рабами. Как только они доберутся до моего Дуна, я оповещу их об этом и либо помогу им добраться до дома, либо устрою их в Манстере. Как считаешь, это справедливо?» Лукреция смиренно склонила голову, но, судя по тому, как дрожало ее тело, ответ ее не удовлетворил. Мария крепко обхватила мать руками. Какое-то время король Бриан пристально смотрел на мою подругу, а затем его темно-голубые глаза устремились к провинциальным королям. «Остались ли еще у кого-нибудь жалобы или сомнения? Если да, я желаю выслушать их прямо сейчас». Вперед шагнул вождь клана Оуанахт Хашил. «Скажу честно, когда ты победил дублинцев, я никак не мог взять в толк, зачем выдавать слойны за Ситрика. И до сих пор не понимаю, чему они могут нас научить. У Манстера есть свои корабеллы». «Да, корабеллы у нас есть», — но они не умеют строить суда, способные ходить и по рекам, и по морям. Ситрик согласился привести своих мастеров и построить для нас десяток кораблей. Мы сможем отправить их на юг, чтобы наладить торговлю с Франкией, или вниз по реке Шанон, чтобы торговать с северными владыками. Товары, которые мы завоевали в Дублине, помогут нам разбогатеть, и я честно поделю выгоду со всеми вами». Казалось, некоторых королей это впечатлило. Да, золото и серебро блестели на свету, но манстерским владыкам было куда важнее, что на них можно приобрести скот. Десяток кораблей — внушительная флотилия. Река Шанон протекала через всю Ирландию. Она огибала Киллало и попадала в северное королевство Брейфни через Коннахт. Сейчас по реке ходили небольшие караклы, но они были слишком медленными. 10 длинных кораблей могли принести немало прибыли в казну Манстера, ведь тогда король Бриан смог бы переправлять добычу из Дублина в Северные Королевства, где не было ни единого порта викингов. «Матгамайн ни за что не стал бы вести дела с сыном Амлафа Рыжего», с вызовом молвил король Оуанахт Ойне. На этот раз лицо короля Бриана ожесточилось. «Мой брат мертв, и вести дела не может уже ни с кем». «Да, потому что его убили викинги. Приятель Амлафа Имар из Лимерика перерезал твоему брату глотку словно псу». «Да, но лишь потому, что его предал другой манстерский король». Бриан шагнул обратно в центр полукруга. «Викинги убили моего брата, мою мать и слишком много моих друзей». Он бросил меч на землю, и металл зазвенел под его ногами. «И чем же мне почтить павших?» На моей памяти его глаза еще никогда не сверкали так яростно. «Обречь моих воинов на войну, которую нам не выиграть? Или же лучше научиться у викингов корабельному делу? Узнать, как их победить, если они снова посмеют бросить нам вызов? Если мы завладеем ирландскими реками, кто осмелится нам противостоять? Ситрик Шелкобородый? Нет. Верховный король Шехнал? И ему это будет не под силу. Я предложил Ситрику эту сделку не ради наживы, а затем, чтобы защитить нас. Значит, это дружба — обычная уловка?» — спросил король Оуанахт Ойне. «Мы притворяемся, что дружим с викингами лишь за тем, чтобы почерпнуть у них знания». Вместо Бриана слово взял его старший сын. «А это уже зависит от самого Ситрика. Если викинги действительно хотят мира, они его получат. Но если они поднимут на нас меч, то мы уже не будем легкой добычей». Мурхов встал рядом с отцом и крепко сжал его плечо. «Мы сражались у Гленмамы и победили. Манстерское королевство на верном пути, но нам нужно действовать сообща, если мы хотим добиться успеха. Сегодня вы принесете клятву верности моему отцу, а взамен мы позаботимся о том, чтобы ваши дети могли жить в безопасной и процветающей Ирландии». Эйда, сагбенный король О'Фидженти, поднял дрожащую руку, и все остальные тут же притихли из уважения к старому вождю. «Я много лет сражался с тобой плечом к плечу, король Бриан. Еще когда был молод и полон сил. Подозреваю, что за твоим замыслом кроется куда больше, чем ты рассказываешь нам сейчас. Но я тебе доверяю, как и в самый первый раз, десятки лет тому назад. Я принесу тебе клятву». Вслед за ним закивали и остальные короли. Король Бриан, взгляд которого перестал быть таким свирепым, поднял над головой кубок с вином. «Вот и славно. Я поведал вам о своих планах. Пропустите дублинских викингов через свои владения и не встречайте их с оружием. Как и пристало добрым манстерцам, предложите им кров и пищу, если они того попросят. В этом вы тоже должны поклясться». Он осушил кубок, и остальные правители Манстера последовали его примеру. Затем кубки подняли Лукреция и ее дочери, и я отпила вина вслед за ними. Так поступили все собравшиеся, И Бриан с Мурхой вновь подняли кубки, глядя в глаза королям, которые принесли им клятву. Когда Мурха отвлекся от владыки Офидженти и посмотрел на меня, мы встретились взглядом. Он улыбнулся, а я отвернулась. Что же я чувствовала? Злость или разочарование? И то, и другое. «Фоула, хочешь сесть рядом с нами во время пира?» — предложила Лукреция. Моя подруга улыбалась, но ее добродушный вид меня не обманул. Я чувствовала, что она все еще переваривала услышанное. Известие о том, что к нам скоро явятся дублинцы, потрясло и разочаровало ее. «Твоей подруге хуже некуда, а ты все думаешь о себе», — укорила я себя. Однажды Туата де Данан положили конец рабству в Ирландии, но позже этот обычай вновь вернулся на остров, и я даже не могла себе представить, через какие ужасы довелось пройти Лукреции. Я обхватила ее руки ладонями и крепко сжала. Она не отстранилась, но покачала головой. Обсуждать все это прямо сейчас ей не хотелось. Я молча кивнула в ответ, и мы вместе пошли к нашей скамье в королевских чертогах, где нас уже ждали Фелиция и Мария. Рядом с ними стоял и над чем-то смеялся Колгу. Лукреция тут же нахмурилась вновь. «Вечер добрый, Колгу. Будешь пировать с нами?» «Нет». Колгу бросил взгляд на своих родственников, которые сидели неподалеку от королевского стола. «Просто хотел спросить, как вы?» Выпрямив спину, Лукреция сжала мою руку еще крепче. «Все мы?» — Колгу кивнул и перевел взгляд на меня. «Я хочу извиниться за то, что случилось, Фоула. Иногда мой дядюшка слишком уж обо мне печется». Я благодарно улыбнулась Колгу за то, что он нашел в себе силы попросить прощения. «Понимаю. Я точно так же забочусь о собственном племяннике». «Спасибо. Знаешь, мой дядюшка, если бы он внимательнее слушал Мурху, то ни за что бы в тебе не усомнился». «О чем это ты?» «Мурха попросил Марию помыть комнату, потому что в доме побывал монах с кровоточащей раной, а вовсе не из-за тебя. Мурха никогда не лжет, это знают все. Даже дядя не стал бы возводить на тебя напраслину, если бы меньше хлопал ушами». Я приняла его извинения, и Колгу направился к родным, на прощание одарив Марию хитрой ухмылкой. Фелиция тут же захихикала и принялась дразнить сестру, но я почти не обращала на девочек внимания. Значит, Мурха все же за меня заступился. Бушевавшие во мне злость, боль и разочарование утихли, но мне только предстояло осознать, от чего же вообще возникли столь сильные чувства. Будь здесь Роунат. Ох, она бы взвыла от смеха и напомнила, с каким отвращением я восприняла известие о том, что у нее появился смертный возлюбленный Эгиль. А теперь и я последовала ее примеру. Ведь за всеми этими чувствами скрывалась именно любовь. Роунат пыталась объяснить мне, что смертные мало чем отличаются от нас, но тогда я не желала ей верить. А вот теперь поверила. Я глядела по сторонам, на горящий снаружи костер, на пирующих гостей, и осознавала, что смертные потомки совершенно ничем не отличаются друг от друга. Нами двигали те же чувства, те же пороки, те же желания. В потомках не было ничего особенного, кроме волшебства и долголетия. Меня хватило странное чувство удовлетворения. Как хорошо, что я призналась себе в этих чувствах. Так я лучше смогу держать их в узде. У меня была всего одна цель — позаботиться о Броккане, а все было неважным. Больше не нужно было лить слезы при мыслях о мужчине, который никогда не станет моим и который не испытывал ко мне тех же чувств. «Броккан!» — радостный Тарлах подбежал к нашей скамье и чуть не шиб моего племянника с ног. «Осторожнее, хватит на тебя сегодня синяков!» — укорила я мальчика и дотронулась до его головы. Сбоку у него выскочила шишка, не говоря уже про бесконечные синяки да ссадины, но в остальном он был в полном порядке. «Можно я с вами покушаю?» — спросил Тарлах. «У дедушки там короли да священники, а один я есть не хочу». Лукреция взглянула на короля Бриана, который увлеченно беседовал с правителями Манстера. «Конечно», — сказала она, — «если только ты не против, что мы так далеко от королевского стола». Тарлах помотал головой, и Брокен подвинулся, освобождая место другу. Оба мальчика жадно глазели на блюда с едой, но в первую очередь королевы разносили их по другим столам. Нам же предстояло ждать ужина дольше всех. «Может быть, мне пойти им помочь?» — спросила я Лукрецию. «Здесь же столько гостей и столько тарелок». Подруга рассмеялась. «Королевы сами предложили разнести еду, а женщины Киллалов взамен согласились прибраться после пира. Тогда королевы смогут приступить к танцам, как только начнется музыка». У Фелиции челюсть отвисла, и мать подмигнула девочке. «Те еще хитрюги, правда?» Теперь моя совесть была спокойна. Вскоре я с благодарностью приняла блюдо, которое нам принесли манстерские королевы. Завидев жареную свинину, оленину и тушеные овощи, Брока наш рот приоткрыл от нетерпения. Тарлах проголодался ничуть не меньше друга, и мальчики схватили по ломтю медового хлеба, как только его поставили на стол. Пир начался, и музыканты взялись за инструменты, наполняя чертоги красивыми и мелодичными звуками волынок и арф. Я вспомнила о совсем другом пире, на котором Слойне танцевала с принцами Мита, а меня саму пригласил Лонан. Я молча ела и вспоминала тот вечер, когда жизнь на мгновение перестала кружиться у меня перед глазами. «И отчего это моего сына постоянно нигде не сыскать? Твое место за королевским столом». Подошедший к нам Мурха ущипнул сына за щеку и вскинул брови, но взгляд его оставался добродушным. Рядом с ним стоял Оха, порозовевший от вина. Одним ухом он слушал двоюродного брата, а другим — музыкантов, и его ноги сами собой притопывали под звуки волынок. Тарлах из-под лобья взглянул на отца. «Ты ведь меня усадил возле отца Маркана!» «Вот оно что!» — отозвался Мурха, садясь на скамью рядом с сыном. «Понятно». Ох оторвался от музыки и тоже присоединился к нам. «Да, я сидел по другую руку от священника и прекрасно понимаю, о чем ты». Сказав это, он легонько пихнул мальчика локтем. Оба рассмеялись, и Оха взял кусок мяса с нашей тарелки. «И о чем же вы тут разговариваете? Только не о судьбах Ирландии ради всего святого». «Колгу подошел к нам попросить прощения у Фоулы», — ответил Брокон. «Но на самом деле, наверное, он просто влюблен в Марию, вот и увивается рядом». Тарлах пошевелил бровями. «Ну что, Мария, выйдешь замуж за Колгу?» Он вытянул губы, чтобы изобразить звуки поцелуя, и тут же безудержно расхохотался над собственной шуткой. «А мне он нравится», — заметил Брокон, отламывая кусок хлеба и макая его в подливку. «Иногда он занимается с нами, когда мы учимся биться на мечах. Он умелый воин». Мария покраснела. Она явно не ожидала вопроса, заданного Тарлахом. «Ну, я пока не знаю». Она покосилась на мать, которая с любопытством за ней наблюдала. «Он добрый человек, но я еще недостаточно хорошо его знаю». «Не торопись», — посоветовал Мурха. «Спешить вам некуда». Ох опустил кубок на стол. «Но и медлить слишком долго тоже не стоит. Он же вынес тебя из горящего дома. Нечего томить парня ожиданием». «Вовсе я никого не томлю», — насупилась Мария. «Помолчи, Оха», — вступился за девушку Мурха. «Да, у нас с тобой не было особого выбора, на ком жениться, но не лишать же этого права других. Если Марии нужно время на раздумья, пусть думает на здоровье». Мария благодарно кивнула, и румянец начал постепенно сходить с ее щек. «Вот уж кто бы говорил!» — цокнул языком Оха, который никак не желал униматься. «Ты ни разу не видел Оинфен до свадьбы, а она оказалась самой красивой женщиной во всей Ирландии». Тарлах уставился на двоюродного дядю, округлив глаза. «Что, правда?» «О, да!» — ответил Оха. «С красотой твоей матери никто не мог сравниться. Спроси хоть отца». Мурха наклонился поближе к сыну. Его голубые глаза блестели. Каждый ирландский король и все их сыновья завидовали, что Ойнфен вышла за меня, а не за них. Ради нее мне пришлось сразиться во множестве поединков, в том числе со злобным великаном, который жил в лесу за стенами нашего Дуна. «Великанов не существует», — фыркнул Тарлах. «Их давно уже нет, это все знают». «Может быть, так считает отец Маркан, но он ошибается». Мурха наклонился к самому уху мальчика и понизил голос. «Фоморы-великаны все еще бродят по нашему острову. У злобноокого Балора было немало потомков. Каждый из них унаследовал его жадность и обещает порабощать красивых юношей и девушек». Недоверие Тарлаха сходило на нет с каждым словом отца. «А ты правда победил великана?» «О, то была непростая битва». Мурха указал на огромный шрам на своем предплечье. «Он нанес мне тяжелую рану, но в конце концов я взял верх». Тяжело вздохнув, Мурха взглянул на сына и Брокона с притворным интересом. «Знаете, надо бы внимательнее за вами приглядывать. Такие рабы, как вы, понравятся любому великану». «Да мы ему покажем», — самоуверенно ответил Брокон. Тарлах же все еще сомневался, стоит ли верить отцу. «А почему ты мне раньше об этом не рассказывал?» «Священникам не по нраву старые легенды, но они чистая правда, сынок. Перед тем, как Иисус погиб на кресте, эта страна полнилась волшебством и чудовищами. Священники утверждают, что они исчезли навсегда, но есть и те, кто уверяет, волшебный народ прячется под землей, а по ночам выбирается наружу». Брокон встал из-за стола, размахивая деревянным мечом. «Пошли поищем великанов, Тарлах!» «Ага!» — его друг вскочил на ноги. «А если найдем, то прославимся прямо как Кухулин!» Я увлеченно слушала их разговор. Отец настаивал, что смертные больше не верят в старые легенды и даже о них не вспоминают. Возможно, Мурха рассказал эту историю лишь за тем, чтобы позабавить сына. Но я все равно удивилась, как сильно она перекликалась с наследием моих предков. «Кто же тебе рассказывал про фоморов?» — спросила я. «Моя бабушка», — улыбнулся Мурха. «Когда она состарилась, она начала вести себя немного странно и каждый вечер рассказывала нам легенды о Туата-де-Данан и их сражениях с фоморскими великанами. Она умолкала, когда на нее цыкали священники, но следующим же вечером опять вспоминала старые сказания». «Я уже долгие годы их не слышала». «Да, священники ведь их запретили. По их словам, упоминать древние легенды и волшебство означает отрицать существование Иисуса. Но, как по мне, в них нет ничего тлетворного». Он покосился на отца Маркана, который благословлял гостей с предельно серьезным выражением лица. «Правда, лучше тебе, наверное, не упоминать, что я обо всем этом рассказывал». Мурха перевел взгляд на меня. «А тебе известны какие-нибудь сказания?» «Только те, что уже поведал ты». «Пожалуй, это к лучшему. Легенды гласят, что сыновья Мили одолели Туата-де-Данан и отправили их в подземный мир, и век волшебства подошел к концу. Зачем же вспоминать о том, чего уже не существует?» Осушив кубок, Оха опустил его на стол сильнее, чем стоило. «Век волшебства кончился. Начался век воителей. Теперь все мужчины равняются на Кухулина и Фина Макула». «Да, я о них слыхала, но ведь и в их легендах есть место волшебству, правда?» — заметила Лукреция. «Есть», — признал Оха. «Впрочем, оно ведь любой истории идет только на пользу». Мария улыбнулась. «А Колгу тоже знает древние легенды. Он как-то рассказывал мне, а хватит уже разговоров», — перебила ее Лукреция. «Все уже поели, так что пора приступать к работе. Пойдемте-ка». Она встала из-за стола и начала складывать остатки хлеба в корзину. Мария и Фелиция неохотно подошли помочь ей собрать пустые миски. Я отставила было еду в сторону, но не успела я встать, как Лукреция подтолкнула миску обратно ко мне. «Доедай спокойно, Фоула, торопиться некуда. После такого большого пира грязной посуды хватит на всех». Она устремила взгляд в середину зала. «Оха, поможешь мне подвинуть те столы, что стоят рядом с музыкантами? а то гостям танцевать будет негде». Оха послушно последовал за ней. Музыканты заиграли быструю мелодию, и я вспомнила, как под нее некогда танцевала с Лойне. Я не сомневалась, как только Оха с Лукрецией освободят место, гости сразу же начнут кружиться в танцы и петь. «Лукреция недовольна», — заметил Мурха, когда мы остались одни. «Она беспокоится из-за визита дублинских викингов и к тому же не хочет терять дочь». «С дублинцами нам всем придется непросто. А что до Марии?» «Что ж, Лукрецию можно понять. Женатые юноши остаются в родном доме, а вот девушкам приходится покидать семью и переселяться к мужьям». Я вспомнила, как семья Бриана приняла решение отдать Бэйвин на воспитание к верховному королю Шехналу. Мурха тогда не хотел ее отпускать, но все равно распорядился так поступить. А что до Слойны, то мужа ей подобрали без ее согласия. Оторвав взгляд от Лукреции и Охи, Мурха повернулся ко мне. «Скучаешь по дому?» «По дому нет, а вот по сестре...» «Это она погибла в пожаре?» Я кивнула. «Нравится ли тебе жить в Килалу?» «Да». Мурха едва заметно улыбнулся. «Когда мы впервые встретились, ты... Буду честен, я сомневался, что наш Дун придется тебе по душе». «Да, помнится, я тогда устроила тебе знатную выволочку. Должно быть, ты терпеть меня не мог». «Нет, ты мне сразу понравилась. Принцев нужно как можно чаще ставить на место, а случается это слишком редко». «Что ж, пожалуй, ты прав». «Я порадовался, что вы с Броконом до нас добрались. Когда до меня дошла вещь, что вы так и не вернулись к Лонану, я начал волноваться». На мгновение я замерла, заслышав имя павшего друга. Улыбка на лице Мурхи дрогнула. «Ты ведь скучаешь по Лонану, правда?» Я тщательно все обдумала, прежде чем ответить. Чуть раньше Томас обвинил меня в том, что я влюбилась в Лонана. Неужели и другие думали то же самое? Что мужчину и женщину не могла связывать обычная дружба? Возможно, все действительно пришли к такому выводу. Я не хотела унижать достоинство погибшего друга и его вдовы, позволяя остальным думать, будто мы испытывали друг другу нечто большее. Следовало сказать Мурхе все напрямую. Я не успела узнать его как следует, но он был хорошим человеком, хорошим семьянином, который погиб, защищая меня. Ему не следовало так поступать. Он должен был подумать о собственной жизни. «Тогда бы погибла ты». Я медленно выдохнула. Да, не приди Лонан мне на помощь, я бы наверняка умерла. Я не желала обрекать родных на скорбь, но и не думала, будто моя жизнь важнее, чем жизнь Лонана. Мурха сделал еще глоток вина. «Когда я был маленьким, Амлов и его воины явились в Манстер. Они прошли вверх по реке, высадились на берег неподалеку от Килало и напали на наш Дун». «Амлов Рыжий? Отец Ситрика?» Мурха кивнул. «Отец уже сражался с викингами на побережье, но мы понятия не имели, что их лодки могут пройти так далеко по реке. Когда Амлов напал, вокруг царила полная неразбериха. Я до сих пор помню эти истошные крики. Бабушка схватила нас с Тейгом и потащила в лес, но мы не успели сбежать. Бабушке пришлось голыми руками отбиваться от настигшего нас викинга, чтобы мы смогли скрыться». «Мне очень жаль». «Она пожертвовала собой ради нас. Викинги пленили многих наших сородичей, и никто не знает, что с ними сталось. Среди них был и младший брат Тохи, 7-летний мальчишка. Он был моим лучшим другом. Я даже не знаю, жив ли он еще». «Это просто ужасно, Мурха». «У меня ушли долгие годы, чтобы перестать винить себя за то, что я уцелел». Я встретилась с ним взглядом, и в тот миг мы поняли друг друга без слов. Горе — тяжелая ноша, но чувство вины еще тяжелее. Едва слышно прошептала я. Мурха вновь устремил взгляд голубых глаз в сторону Охи и Лукреции, которые отодвигали столы. Я ощущала его печаль, но лицо его при этом оставалось абсолютно бесстрастным. Мурха умел принимать этот непроницаемый каменный вид, точь-в-точь, как отец. Здесь мы с ним были похожи. Я тоже носила маску. «Мурха!» Принца позвал один из воинов, стоявших у дверей чертогов. Его бледное усталое лицо и плащ покрывали пятна грязи. Когда Мурха взглянул на него, воин едва заметно покачал головой. Лицо Мурхи поникло. «Спокойной ночи, Фоула. Приятного тебе вечера». Мельком улыбнувшись мне, он поспешил к воину и вышел с ним наружу. Перед тем, как они покинули чертоги, до меня донеслись приглушенные слова. «Ее с ним не было». Я тоже встала из-за стола и побрела к дверям. Снаружи задувал ледяной ветер, кусающий меня даже через платье. Пока я ковыляла к выходу, в меня чуть не врезалась Кринок, которая несла грязную посуду. «Фоула, ты мне не поможешь! Там поднялся такой ветер, что со стола смело кубки для вина. Они разлетелись по всему холму». «Постараюсь», — ответила я. Поплотнее укутавшись в плащ, я вышла наружу и в очередной раз осознала, как мудро поступили королевы, когда вызвались помочь до пира, а не после него. Мне не составило труда найти кубки взглядом. Некоторые из них катились вдоль стены дуна, и я поковыляла за ними. Будь я чуть проворнее, я бы успела поднять их до того, как очередной порыв ветра унесет их еще дальше. Но из-за боли в левой половине тела у меня не сразу получалось их нагнать. Когда я добралась до дальней стены дуна и наклонилась, чтобы поднять последний кубок, я заметила на пожухшей траве черное пятно гнили. Полевые цветы, которые еще вчера росли на этом месте, уже засохли. Встав на колени, я дотронулась до загадочного пятна. Даже волшебный дар не помог мне опознать, какая же напасть постигла эти растения. Я исцелила жухлую траву, пока она вновь не позеленела, но где-то внизу, под землей, я по-прежнему ощущала эту странную гниль. Раньше я никогда не сталкивалась с подобной тьмой. Я поспешила с вымытыми тарелками к столу, который стоял перед чертогами, и нашла там кувшин с молоком. Плеснув немного в пустую кружку, я доковыляла до черного пятна и вылила молоко на землю. Вновь прикоснувшись к почве с помощью дара, я почувствовала, как неведомая напасть отступает. «А я-то думал, ты не знаешь старых языческих легенд». Я попыталась выпрямиться и чуть не потеряла равновесие. «Нет, это...» Мурха улыбнулся. На нем были меховая одежда и зимние сапоги. Интересно, куда это он собирался на ночь глядя? «Не волнуйся, я никому не скажу», — ответил он. «Что, я случайно опрокинула кружку?» «Или что ты язычница?» Мурха улыбался все шире. Казалось, он вовсе не злился. Напротив, его глаза весело блестели в лунном свете. Вместо того, чтобы все отрицать, я решила ему довериться. По крайней мере, так в моей жизни станет одной ложью меньше. «Спасибо, что сохранишь мою тайну. Священники меня и так ненавидят. Если они решат, будто я не только прокаженная, но еще и язычница, точно жди беды». Улыбка Мурхи постепенно сошла на нет. «Да, Лукреция рассказала, что тебе тогда наговорил дядюшка Колгу. Мне очень жаль, что так вышло. И очень жаль, что у нас такая королева. Порой она весьма жестока». «А мне кажется, ей просто грустно. Иначе отчего она так и не пришла на пир?» «Ага, грустно ей». Он откашлялся. Где-то залаяли собаки, а лошади забили копытами, готовясь отправиться в путь. Значит, он покидал дун не в одиночку, а с отрядом воинов. «Не поздновато ли для верховых прогулок?» — спросила я. «Или на нас кто-то может на...» «Нет, тебе не о чем волноваться. Просто нужно кое-кого разыскать, вот и все. Теперь мы знаем, куда держать путь, так что обернемся в два счета». Он указал на молочную лужицу у меня под ногами. «Моя бабушка тоже так делала». Услышав, что опасаться нечего, я вздохнула с облегчением и улыбнулась. «Так вот, почему ты на меня не сердишься». «Да, это странный обычай, но я действительно не сержусь». «Это молоко-то выливать — странный обычай? А вы вообще оставляете подарки для святой Бригитты? Интересно, куда их потом складывает отец Маркон?» Мурха пожал плечами с хитрой ухмылкой, и я не смогла удержаться от смеха. Оба обычая были чуднее некуда. Как тут было не улыбнуться? Что смешного? А остальные правда не знают? Знают, но все равно продолжают оставлять подарки. Отец Марка наверняка сказал бы, что святым обителям нужны средства на новые церкви, и каждый житель оказывает им посильную помощь. Я смахнула слезы, проступившие в уголках глаз. «Мне нравится, когда тебе весело. Ты такая красивая, когда смеешься». Мой смех постепенно сошел на нет. «Спасибо на добром слове, Мурха. Но мы оба знаем, что это не так». «Нет, это так. А еще ты очень смелая. Я видел, как ты стояла возле горящего дома и собиралась ринуться туда, пока Колгу не отобрал у тебя плащ. Ты самый храбрый человек, которого я знаю». Я не заслуживала этих теплых слов. Мне ведь ничего не стоило вбежать в полыхающий дом. Дар защитил бы меня от ожогов. «Не такая уж я и храбрая», — пробормотала я, внезапно почувствовав себя крайне неловко. Я никогда не умела принимать комплименты, но не могла и отрицать, что столь лестное мнение Мурхи было мне очень дорого. Какой же я была дурой. До сих пор лелеяла желание, которому никогда не суждено было стать взаимным. Он ведь даже не знал, кто я на самом деле. Среди жительниц Килало немало поистине храбрых женщин. Может, мы и не размахиваем мечами, как вы, но все равно сражаемся. «Да, в этом я не сомневаюсь». Он шагнул ближе. «И ты — самая храбрая из них. Поэтому я тебя и люблю». Мое сердце заколотилось. «У меня никак не получается держаться от тебя в стороне». «Да разве это возможно?» Мне вдруг стало труднее дышать. Откуда бы в его сердце взяться любви ко мне? Ведь чары Гобнет сделали меня настоящим чудовищем. И тем не менее я не слышала в его голосе ничего, кроме истины. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Мурха», — прошептала я. «Ты не хочешь на мне жениться?» Он взял меня за свободную левую руку, иссохшую и красную. Я ожидала, что он дотронется до этой грубой кожи и тотчас отшатнется. Ничего подобного. Он лишь осторожно подступил еще на шаг ближе. Наклонившись ко мне, он мягко накрыл мои губы своими. От прикосновения к его коже я вздрогнула, и у меня из головы мигом вылетели все мысли. Мурха поцеловал меня вновь, и на сей раз я ответила на его поцелуй. Когда он отстранился, я могла лишь взирать на него, лишившись дара речи. «Нет, я правда хочу на тебе жениться», — прошептал он, — «ведь я так давно тебя люблю». Рядом с нами на стену дуна приземлилась птица, впиваясь когтями в твердую древесину. Вздрогнув от внезапного звука, я вырвала руку из ладони Мурхи и повернулась к Шене. И обнаружила там отнюдь не желтоглазого ворона, а сипуху, которая прилетела на поиски мышей. А если бы это действительно был Шена? Если бы он увидел наш поцелуй? Я шагнула назад. «Нет, Мурха, нам нельзя жениться, это неправильно». «Да, это необычно, но мой отец не станет». «Нет, я не об этом. Я не могу выйти за тебя замуж». Его уверенность дала трещину, а улыбка потухла. «Не можешь или не хочешь?» «Да, не хочу», — подтвердила я, стараясь звучать уверенно и жестко. «Я тебя не люблю». Недавний поцелуй выдавал мою ложь с головой, и он знал об этом не хуже меня. Как же заставить его поверить и положить всему этому конец? Если он попытается снова заговорить со мной о любви, а рядом окажется Шена, катастрофы не избежать. «Ты был прав, когда спрашивал меня, скучаю ли я по Лонану», — прошептала я. Мне приходилось выдавливать из пересохшего горла каждое слово. Я действительно по нему скучаю. Я любила его и уже не смогу полюбить другого. Тишина. Я проводила уходящего Мурху взглядом. Хотела бы я последовать за ним, поцеловать его и признаться ему в своих чувствах. Но делать этого было нельзя. Внезапно поднялся сильный ветер. Мощный порыв подхватил листву у меня из-под ног и смел ее в реку. Что же я слышала? Голоса на ветру или пение реки? Среди потомков ходило предание, что Туата де Данан способны услышать песню реки, когда они умирают или когда разбивается их сердце. Я убедилась в этом, услышав ее после смерти Ифы. Я слышала песни реки и сейчас.